Платон разгадывает ребус. На завтра Платону так и не удалось улететь. Ларри позвонил ему в 8 утра, разбудил, говорил какие-то странные вещи и напоследок попросил, чтобы Платон обязательно дождался на даче, когда Ларри пришлет за ним машину сопровождения. Платон попытался взбрыкнуть, кричал, что у него и свое сопровождение есть, но потом сдался. Ночной разговор с Ларри встревожил его больше, чем можно было ожидать. И, конечно же, ему сильно не понравилось, что директор завода так и не появился в клубе. В инфокаровский бизнес явно вторгалось неизвестное беспокоящее начало. Платон начал понимать, что вся сложившаяся система взаимоотношений, система, построенная на допущении об абсолютной надежности тылов, на гипотезе о полной тождественности интересов, доказанной десятилетиями дружбы, в любой момент может дать трещину. Как ни странно, это понимание было вызвано к жизни вовсе не рассуждениями Ларри, логически, надо признать, безупречными, и не спектаклем, мастерски разыгранным папой Гришей. Оно возникло в тот момент, когда, глядя в желтые, с искорками глаза Ларри, Платон внезапно увидел перед собой совершенно незнакомого ему человека. Ведь он всегда воспринимал Ларри всего лишь как исключительно надежную и безотказную машину для притворения в жизнь замышляемых им, Платоном, схем и принимаемых Платоном же решений. А машина оказалась мыслящей. Значит, подобное возможно и с другими. Как же он не увидел раньше и не почувствовал очевидного? Того, о чем с такой легкостью говорил Ларри. Если очень хочется, то можно, даже если нельзя. Ураган материального интереса способен разнести в щепки любую старую дружбу. Конечно, Платон сам виноват. Он должен был выстроить надежную защиту. Слишком многое он своими руками отдал Мусе, передоверив ему и значительную часть контактов с заводским руководством и всю систему безопасности инфокара. Он сам создал условия, когда любая интрига может быть реализована без каких-либо препятствий. Если, конечно, не считать препятствием 40 лет дружбы. До сих пор Платон и на мгновение не допускал, что Муса его предал. Но то, что это может произойти в любую минуту и что последствия будут ужасны, он осознавал все отчетливее. Ему даже хотелось быть благодарным Ларри за это новое понимание, но благодарность гасла, не успев родиться. Мешало ощущение беды. Платон вдруг увидел надвигающееся одиночество. Как завороженный стоял Платон у могилы Петьки Кирсанова. Слушал речь директора, что ты говорил сам. Потом бросил горсть земли на крышку гроба и отошел в сторону, прикрываемый плотным кольцом людей в бронежилетах. Вдруг рядом с ним, неизвестно как, образовался Ларри. «Вот что», — решительно произнес Платон. «Пока не разберемся, в чем тут дело, из-за чего грохнули Петьку, почему взорвали банк и зачем весь этот цирк, я никуда не уеду. Пока я не буду точно знать, что у нас здесь творится, с места не тронусь. Скажи, пусть меня везут в клуб». Оказавшись в клубе, Платон заперся у себя в кабинете, приказал ни с кем не соединять, на любые вопросы отвечать, что он улетел за границу, схватил лист бумаги, карандаш и стал рисовать загогулины. Он рисовал почти час. Потом потребовал соединить его с Марией и принялся диктовать. К вечеру в клуб сквозь тройное кольцо охраны потянулись курьеры с документами. Курьеры отдавали бумаги администратору, связывались по телефону с Марией, выслушивали дальнейшие указания, по-военному говорили «есть» и отбывали по назначенным им маршрутам. Больше никого в клуб не допускали. Марк, появившийся после похорон с толпой посетителей, был отправлен в освояси под тем предлогом, что помещение срочно потребовали химобработки и вообще глобальной уборки. Он долго поводил носом, чувствуя нечто необычное, но был вынужден уехать. Администраторы стояли насмерть. Мария перевела офис на военное положение, и единственным человеком, получавшим точную информацию, был Ларри. Он съездил на поминки, выпил несколько рюмок, сказал речь, а потом вернулся в контору, вызвал Федора Федоровича, рассмотрел вместе с ним надиктованные Платоном заметки и впрягся в работу. Около полуночи Ларри вызвонили из клуба по мобильному телефону. «Можете сейчас приехать?» — спросил администратор. «У нас есть для вас документы». Это означало, что Платон зовет в гости. «Что это?» — спросил Платон, тряся листками бумаги, когда Ларри вошел к нему в кабинет. «Кто-нибудь про это знает?» У него в руках был договор с Первым народным банком о покупке векселя на 3 миллиона долларов и две платежки, подтверждающие перевод на счет этого же банка, указанные в договоре суммы. «Первый раз вижу», — констатировал Ларри, изучив бумаги. «Просто первый раз». «Это Петина подпись?» «Да», — кивнули Ларри и Федор Федорович. «Ну что, нашли ответ, что это за банк?» Федор Федорович повернулся на стуле и нажал на кнопку звонка. «Снимите копию», — вежливо попросил он вошедшего администратора.